Эй, это cool. Меня поймут все рэперы, которые реально любят хип-хоп и ценят его. Ага. Я закрываю дверь и не вижу больше солнца. Я выбрал не тот путь, мне приходится бороться. А может, ну его, этот хип-хоп и эти треки. Но все равно я делаю, другого шанса нету. Меня не верят близкие и говорят, что я бездельник. Что я вырасту и буду как дурак без денег. Что не найду работу, что буду кусать локти. Что все это хуйня, игра и ничего серьезней. Но я-то верю, я-то знаю, что смогу. Мне верят пацаны мои и ценят этот труд. Я не качаю клубы и нету своей студии. Я немного глупый, уважаю улицу. Если бы не рэп, я бы был бы просто овощем. Сидел бы за компом или за телеком задротничал. Или еще похуже, я бы что-то принимал. Рэп мне помогает оставаться на ногах. Что мне делать, если нету цели в жизни? Если не хочу любить, хочу читать о жизни. Читать про все, что вижу я, читать про все, что чувствую. И даже если грустно мне, то рэп альзам на сердце. Я умру только тогда, когда хип-хоп умрет навеки. Меня поймут все рэперы, они такого мнения. Надеюсь, мне поверили, я изложил все мысли и открылся перед вами словами. Я залечиваю раны. Окей.